зажигает огни, звезды мерцают. Где-то вдали все спешат куда-то и бегут. Дома ждет всех счастье и уют. Спешу никуда. Дом стал холодным, и в него ты ушла. Мог ли думать я, что будет так? Пусто на душе и полный мрак. Это так. И пройдут грусть, тоска, серые будни отойдут никуда. Будет солнце, будет светлый день. Будет счастье вновь и сгинет тень. Yeah.